Глава 17. Ян. Я давно так отвратно себя не чувствовал. А точнее, я вообще не помню, чтобы так болело все мое тело. Это ужасно. Я то проваливаюсь в сон, то снова просыпаюсь, но глаза открыть не хватает сил. Не помню, сколько времени это продолжается. Пока что-то холодное не плюхается мне на лоб. Пытаюсь понять, что со мной происходит, но все тщетно. Мне то холодно, то снова окатывает жаром, будто из морозилки в пекло. Кто-то не дает мне спокойно уснуть, раздражает. Слышу чье-то бормотание, но не сразу понимаю, кто это. А потом я замерзаю. Пытаюсь нащупать одеяло рядом, но ничего нет, кроме подушки. Утыкаюсь в нее лицом и снова засыпаю. Жуткое состояние. Но сейчас я очень хочу спать. Но меня снова толкает, предлагает какие-то таблетки. Спустя только пару минут я, наконец, понимаю, что передо мной сидит Оля и протягивает на ладошке таблетки. Выпиваю послушно. Болею? Придумала тоже. Но тело болит. Кажется, каждая косточка и мышца решили напомнить мне, что я не робот. Живой человек, и тело может болеть. Все. Буквально. Потом на лоб снова опускается прохлада, и я проваливаюсь в спокойный сон. Просыпаюсь от витающих в воздухе слюноводелительных запахов. Желудок прорычал что-то. Есть действительно очень захотелось. Надеваю футболку, плетусь в сторону кухни. Варя с Олей что-то обсуждали. В углу лежит Жужа. Оказывается, девчонки сварили легкий куриный суп. Морс в стакане тут же рядом оказался. Оля спрашивает про врача. Он мне нужен? Но по ее обеспокоенным глазам понимаю, что нужен. Обещаю вернуться, срываясь в комнату. Достаю телефон и набираю Женьку. «Жданов, сегодня воскресенье, и я еще сплю», – слышится сонный голос девушки в трубке. «Прости», – отвечаю, – «просто хреново себя чувствую. Ты говорила, у тебя есть знакомый врач». «О, да, очень знакомый и хороший», – со смешком в голосе произносит. «Ты заболел, что ли?» – голос становится тревожным. «Что-то типа того. Дай номерок, прошу. Мне завтра на работу, а я труп ходячий». «Какая работа, Жданов? Тебя из офиса точно только ногами вперед вынесут. Я сейчас сама ему наберу, и мы приедем. Варя-то как? Ланка еще не забрала ее?» «Нет. Кажется, еще неделю дочь со мной будет». «Ты к ней не подходи», – тут же дает наказ. «Не хватало еще и ее заразить. Я понял, жду». И отбиваю звонок. Обед проходит тихо. Оля поглядывает на меня, я же на нее, пока она не видит. Забавная. В пижаме. Такая домашняя, что ли. И Варька улыбается. Но мне определенно сейчас нет сил думать о чем-то важном. Нужно прийти в чувство. А уж потом... Оля уходит быстро. Я даже не понял, почему. Может, дела? А тут мы. Вернее, я больной. Есть нам наготовила, время свое потратила. Спасибо ей огромное. Заботливая. Через полчаса, наверное, приезжает Женя. С мужчиной примерно моего возраста. «Привет!» – улыбается подруга. «Знакомься, это Евгений». Представляет вошедшего с ней гостя с чемоданчиком в руках. «Женя врач, так что не надо на меня смотреть с такими глазами». «Ян», протягивая руку, приветствуя мужчину. «Жека», отвечает, ответив пожатием. «Ну, где можно осмотреть вас?» Усмехнулся. Я перевожу на Женьку взгляд, она в ответ закатывает глаза. «Иди, Женя милый, ласковый, тебя не съест». Улыбнулась во весь белозубый рот и сама направилась в сторону кухни, откуда послышались ее голос и Варькин. «В комнату пройдемте!» Вздыхаю, понимая, что неудобно будет выпроводить этого врача, когда его сорвали в выходной, а с Женей я еще поговорю. Евгений меня действительно осматривает и задает вопросы. Посмотрел горло, послушал. В общем, все стандартные манипуляции, что обычно делают врачи в поликлиниках. В квартире раздается дверной звонок. «Кто там еще?» Но от мыслей отвлекает голос доктора. «Я бы назначил еще кровь сдать на анализ, а так легкие чистые. Горло могло дать высокую температуру. Пишу вам назначение», – говорит он, достает из своего небольшого чемоданчика бланк с ручкой. Пишет. «Острое снять должны вот эти препараты. Дает мне листок бумаги. Будет ухудшение, звоните. Желательно показаться еще». Смотрит на меня и, усмехнувшись, добавляет. «По желанию». «Но Женьке я передам, чтобы за вами глаз да глаз», – говорит он. И вот. Он достает баночку. Это витамины для ребенка. Сейчас поддерживать иммунитет – самое главное. «Спасибо. Благодарю». «А вы давно знакомы?» – решаю спросить. Про него она мне не рассказывала. А судя по тому, как они переглядывались, знакомы они достаточно близко. А то нашла дурака, врач знакомый. Тут не просто знакомый, судя по всему. «Не то чтобы давно», – улыбнулся. «Симпатичный такой мужик, высокий, худощавый слегка, очень похож на врача, очки только ему надеть и не спутаешь». «Она сама вам все расскажет, если захочет. Знаю, вы дружите». Закрывает свой чемоданчик. «Никогда не верил в дружбу между мужчиной и женщиной». Поднимает на меня взгляд. «Бывает. Редко очень, но поверь мне, бывает», – отвечаю. Евгений уходит, перекинувшись парой слов с Женькой. «Женя. Женя, Женя. С ума сойти можно». Девушка остается, обещав ему позвонить. «Хотя Варя приглашала на чай. Дочь у меня хозяюшка». «Тили-тили-тесто», – вспомнил детскую дразнилку, когда Женька закрыла за доктором дверь и прислонилась спиной к ней. «Не валяй, дурака, Жданов», – улыбнулась. «Или у тебя снова жар?» – подошла, уложив свою прохладную ладошку на мой лоб. «Я не дурак», – убрал ее руку. «Ты мне про него не рассказывала. Делаю вид, что обиделся». «А ты мне не рассказывал про симпатичную девушку, которая принесла тебе вот это?» Берет с комода белый пакетик с логотипом известной сети аптек. «Что это?» – принимаю пакетик из рук девушки и заглядываю в него. «Лекарство, видимо», – пожимает плечами и смотрит на меня. «Кто она, Ян?» – улыбается. Смотрю на Женьку и понимаю, что Оля крепко вошла в мои мысли, но пока я сам не понимаю, как вписать в свою жизнь что-то похожее на отношения. Да и понять бы, нужны они ей, а может, она вовсе не свободна? «Ой, Жданов!» – качает головой подруга. «Влип?» «Нет», – отвечаю четко. «Даже не думал. Вот пока не расскажешь про своего доктора, про Олю я тебе ни слова не скажу». Улыбаюсь в ответ. «Оля, значит?» – усмехается. «Уже прогресс, раз ты к ней не по отчеству, значит, не сотрудница или коллега». «Хм». Прищурилась и сделала вид, что задумалась. «То-то я и думаю, что ты пропал с радаров, и мне почти не звонишь и не пишешь». «Я к себе!» – из кухни показалась Варя. «А вы болтайте, подружайки!» – улыбнулась и сорвалась с места. «Коза какая!» – хмыкнул. «Пойдем, подружайка, посекретничаем!» – берет меня под руку Женя и тянет в сторону кухни. «А то я, кажется, многое пропустила из своей жизни. Вот так вас оставь от них и вспомните только, когда приглашение на свадьбу рассылать соберетесь», – подкалывает меня девушка. С Женькой мы проболтали до вечера. Она снова мне сунула градусник под мышку и налила морс, сваренный Олей. «Кажется, она тебя приревновала», – выпалила девушка, снова усаживаясь напротив. «Меня? Ага, придумывай больше», – усмехнулся, откинувшись на спинку стула. Женька заказала доставку из ресторана. Она не любит готовить, поэтому, как и я, довольствуется тем, что быстрее и удобнее. «Да», – складывает руки на груди. «Ты бы видел ее взгляд. Думаешь, ты ей не нравишься? Если все так, как ты рассказываешь, то почему не сделаешь первый шаг? Чего ты ждешь? Тебе лет уже сколько?» – вздыхает. «Ладно. Давай про года не будем. Это больная тема». «Вот», – подмечаю, – «мне в этом плане проще. Лучше ты бери за рога худосочного доктора. Между прочим, личный доктор – это очень полезная функция. Причем для тебя, имей врача-мужчину, как минимум два в одном». Шучу. «Снова, да?» – дует губы. «Да». После ужина она засобиралась домой. «Засиделась у вас. Одевается в прихожей. А мы с Варей ее провожаем. Не забудь таблетки на ночь выпить, а то опять придется вашу Оленьку на помощь вызывать. И Варе дай витамины, как сказал Женя». «Хорошо», – киваю. «Я ему напомню», – поддакивает Варя. «Ладно», – снова смотрит на часы Женя. «Я побежала, целовать не буду». Хмыкает и выбегает из квартиры, закрыв за собой дверь. «Как ураган», – смеется дочь. «Точно», – соглашаюсь. Мы направляемся в гостиную. Варя щелкает пультом по каналам, выбирая мультики, но останавливает свой выбор на какой-то незнакомой мне комедии, где две сестренки, не знающие о существовании друг друга, встречаются. Варя с каким-то маниакальным интересом уставилась в телек. Я же наблюдаю за ней, а заодно открыл ноутбук и проверяю почту. Связываюсь с Лерой, даю задание на завтра. Все же в понедельник я на работу не выйду. Отлежусь. Чувствую, как снова становится жарко. Варя стала на меня поглядывать, хмурится. «Тебе снова хуже», – догадывается дочь. «Я таблетки сейчас выпью и спать». «Тебе температуру нужно померить для начала», – слезает с дивана и направляется в кухню. «Варя, осторожно с градусником», – кричу вслед. Девочка быстро возвращается и отдает мне термометр, встряхиваю его и, установив, расслабляюсь. «Таблетки не забудь», – стоит надо мной дочь. «Не забуду», – обещаю. «Тогда я спать». «Спокойной ночи, Варь!» Желаю дочери. «И тебе, Споки! Будет плохо? Зови!» Обернувшись, послала воздушный поцелуй и прошагала в ванную. Через минуты три достаю градусник. 38,2. Поднимаюсь с дивана и направляюсь в кухню, выпивая таблетки и убирая градусник. Нужно попробовать поспать. Завтра будет видно, что делать.